Глава 31. «Да кому это было нужно?» Внутри меня все кипело. Я не могла поверить, что такое может быть в жизни. Все происходящее было похоже на гребаный боевик с элементами фантастики, но никак не на реальность. «Ник, да что им от меня нужно? Зачем им такое творить?» «Ты кого-то конкретного подозреваешь?» устало произнес брат, наливая мне очередной стакан воды с успокоительным. Меня, правда, уже не брало. Руки тряслись, а на лбу то и дело появлялась испарина. Я впервые в жизни радовалась, что мой сын не со мной, а в больнице. Казалось, что сейчас стены не очень дружелюбного заведения самые безопасные. Ну, не станут же они взрывать больницу, верно? Да и покушаться на маленького ребенка. Будем надеяться, что у них остались хоть какие-то капли человечности. Вика, тормози. У нас доказательств пока нет. «Да какие тут нужны доказательства?» Перешла я на крик. «До последнего времени в моей стабильной и спокойной жизни не было ничего. Ничего, понимаешь? Только после происшествия в саду все вокруг обострилось. Ты думаешь, что воспитательница решила тебя убить, чтобы не было состава преступления?» И тут я зависла. А, собственно, зачем ей это? Надавить? Да. А вот убивать? Тут скорее личное что-то. Осознание пришло практически мгновенно, и я неверящим взглядом повернулась на брата. «Ты думаешь?» «Я пока ничего не думаю. Но я следователь. Строить догадки — это моя работа. А потом уже искать ими либо опровержение, либо подтверждение. Ни за что не поверю, что у нее такие связи есть». Прикусив губу, я остановилась около окна, вглядываясь в ночной двор. «Я очень сильно сомневаюсь. А вот это уже вторая часть моей теории». Брат подошел ближе и сунул мне в руку холодный бокал с водой. Запахло травами и спиртом, характерный такой аромат лекарств, который заставляет поморщиться. «Я ни в чем еще не уверен, но дал своим людям задание выяснить. Прям тебе так и расскажут. Слушай. У хорошего следака есть глаза и уши везде, а также ниточки, за которые можно потянуть, чтобы выудить информацию. Если не сегодня, то завтра точно мне расскажут все, что возможно». С тяжелым вздохом я посмотрела на бокал в руках, сморщилась и одним махом выпила все до самого конца. Горло обожгло от неприятного привкуса, но я лишь отмахнулась. Состояние было странное. Сама по себе мысль, что моя несостоявшаяся свекровь, возможно, сговорилась с той, кто стал виновницей травмы моего сына, меня выбивала из равновесия. Нет, я понимаю, что эта женщина ни перед чем не остановится. Но чтобы настолько? Ник пытался до последнего быть со мной, но когда парень откровенно начал клевать носом, я настояла на том, чтобы он отправился спать. Дела делами, а чтобы быть хоть немного продуктивным, надо было хоть чуть-чуть поспать. У меня же сна ни в одном глазу не было. Вне зависимости от сумасшедших дней накануне, я никак не могла заставить себя уснуть. Мандраж прошел благодаря успокоительному, а вот мысли никак не хотели укладываться. Миша написал несколько сообщений ночью, что его вызвали на срочную операцию и что с Костей все в порядке. Но я не отвечала. Мне нужно было временно подумать. Наши отношения с Мишей раньше были просто невероятными. Мы любили друг друга, ценили, оберегали. А сейчас? Сейчас мы другие. Потеря памяти — это даже не основная причина нынешних проблем. В голове бились мысли. Как все это исправлять и надо ли вообще что-то с этим делать? И только с рассветом я поняла, что да, моему сыну нужен отец. Мне нужен мужчина, с которым мне будет спокойно и тепло. А трудности? Мы их преодолеем. Главное — найти точку соприкосновения. Основной проблемой у нас была его мама, а также Лена, которая уж очень рьяно окружала Мишу своей заботой и любовью. Да так, что все ее чувства казались выдуманными от начала и до конца. И я не могла отделаться от ощущения, что все это один сплошной кадр из фильма. Дешевого, второсортного фильма, который никак не может закончиться. Единственный выход, который я видела, так это разоблачить Валентину Николаевну, доказать ее связь с Ниной и всем произошедшим у меня в квартире. Если удастся все это связать с ними, то они надолго поселятся в местах не столь отдаленных, и я смогу вздохнуть спокойно. Правда, есть одно «но». Сомневаюсь, что загадочный пупсик этой нянечки позволит мне так легко посадить за решетку его подстилку. Давай без глупостей сегодня, хорошо? Ник на ходу застегивал рубашку и пил кофе из маленькой чашки, которую я ему сварила. Я вообще не спала всю ночь, поэтому, когда мне надоело тупо пролеживать бока, я пошла сделать завтрак своему брату. Такая ностальгия на меня напала в момент, когда я достала емкость с сахаром. Я до сих пор помнила, что он пьет кофе с 3 ложками сахара. Никита — самый настоящий сладкоежка. «Что ты имеешь в виду?» — сделала невинный вид я. «Успокойся, Вика. Он не может знать, что ты собралась делать». «Вика, ты сидишь дома и никуда не дергаешься, поняла? Благоверный твой приедет через 2 часа и присмотрит за тобой. Обещался отвезти тебя к Косте». «Подлец. Прямо по слабым местам. Не то чтобы я не собиралась видеться с сыном. Я ужасно скучала по моей маленькой булочке, но сейчас ему безопаснее там, в окружении людей, которые за ним присматривают. А маме надо найти одну гадину». «Поняла». Я невинно похлопала глазами, чему, конечно же, брат не поверил. «Вика, не заставляй меня запирать тебя, ладно? Все будет хорошо. Я обещаю». С подозрением, покосившись на меня, брат допил кофе, чмокнул меня в щеку и умчался по делам. Внизу его уже ждала машина. Какие-то новости ему уже готовы были рассказать. Но меня брать с собой он наотрез отказался, сославшись на то, что тут мне будет безопаснее. Стоило только закрыться двери, как я вскочила на ноги и метнулась в комнату, на ходу натягивая на себя джинсы, еще влажные после стирки, и футболку. У меня было слишком мало времени, а добежать мне предстояло аж на несколько улиц южнее. Туда, где живет та, кто может мне поведать все о нашей нянечке Нине и ее личной жизни. Мамочка одной девочки, которая ходит в сад с Костей. Дамочка без постоянной работы и жутко любопытная. Когда мне в голову пришло выяснить, кто же такой кавалер Нины, первая, кто возник у меня в голове, была Лера. Я очень хорошо знала, где она живет, потому что часто возила ей на заказ кексы и тортики. Туда и обратно до нее должно было занять не больше часа, и это вместе с разговором. Мне нужно было торопиться. Сунув ноги в кроссовки, я затянула шнурки, воткнула их внутрь и напоследок посмотрела на себя в зеркало. Бледная, с огромными кругами под глазами, волосы, которые еще недавно блестели, сейчас представляли собой ужасное зрелище. С раздражением сделала гульку на макушке, накинула капюшон и распахнула дверь, мгновенно врезавшись в широкую грудь, обтянутую дорогим костюмом. «Добрый день, Виктория!» Бархатный голос раздался где-то над головой. Я медленно подняла голову, чтобы встретиться с темными омутами глаз. «Полагаю, нам есть что с вами обсудить, верно? Кто вы такой?» Непроизвольно сделала я шаг назад, увеличивая между нами расстояние. Внутри все вопило от опасности, которая медленно, но верно расползалась вокруг. Подсознание уже подкинуло мне догадку, но я не могла в нее поверить. Откуда он узнал, кто я? Как выяснил, что я тут? Зачем он вообще здесь? Меня зовут Эдуард. Я уверен, что вы уже догадались, кто я такой. Мужчина сделал уверенный шаг вперед, фактически заталкивая меня в квартиру и захлопывая за собой дверь. Поговорим?